Афанасий Афанасьевич оживлял весь стол рассказами, как он остался один. Марья Петровна уехала к брату, и он хозяйничал с глухой старой экономкой-чухонкой, так как повар был в отпуску, и учил ее делать шпинат. А она приставит ладони к уху и повторяет: «Не слышу!» И тогда я кричу изо всех сил: «Уходите вон!» И сам делаю шпинат. Все это Афанасий Афанасьевич представлял серьезным видом в лицах, тогда как мы все смеялись. Я не знала за ним такой способности подражания. Милая Марья Петровна умильно глядела на мужа и говорила: «Голубчик Фет сегодня очень оживлен. Дарья Александровна, он любит бывать у вас в черемушне». После обеда мужчины пошли курить в кабинет. Марья Николаевна села в гостиной играть в четыре руки с Долли. А мы, кто на террасе, кто в гостиной, слушали музыку. Когда они кончили, Долли стала наигрывать мои романсы, и меня заставили петь. Так как мы остались одни женщины, то я с удовольствием исполнила их просьбу. Как сейчас помню, я пела цыганский романс «Скажи, зачем?» И вдруг слышу втору мужского голоса. Это был Дмитрий Алексеевич. Прерывать пение было и жалко, и неловко. Все вернулись в гостиную. Мы продолжали дуэт. Окончив его, я думала больше не петь и уйти. Но было невозможно, так как все настойчиво просили продолжать. Мне было страшно петь при таком большом обществе. Я избегала этого. При том же я боялась критики Фета. Ведь он так много слышал хорошего пения, хороших голосов, а я не ученая, думала я. Мой голос дрожал вначале, и я просила Дмитрия Алексеевича подпевать мне. Но потом он оставил меня одну и только называл один роман за другим, который я должна была петь. Долли аккомпанировала мне наизусть. Уже стемнело, и лунный майский свет ложился полосами на полутемную гостиную. Соловьи, как я начинала петь, перекрикивали меня. Первый раз в жизни я испытала это. По мере того, как я пела, голос мой по обыкновению креп, страх пропадал, и я пела Глинку, Даргомышского и Крошку Булахова на слова Фета. Афанасий Афанасьевич подошел ко мне и попросил повторить. Слова начинались: «Только станет смеркаться немножко, буду ждать, не дрогнет ли звонок. Приходи, моя милая крошка, приходи посидеть вечерок». Подали чай, и мы пошли в залу. Это чудная большая зала с большими открытыми окнами в сад, освещенный полной луной, располагала к пению. В зале стоял второй рояль. За чаем зашел разговор о музыке. Фет сказал, что на него музыка действует так же сильно, как красивая природа, и слова выигрывают в пении. «Вот вы сейчас пели, я не знаю, чьи слова, слова простые, а вышло сильно». И он продекламировал: «Отчего ты при встрече со мною руку нежно с тоскою мне жмешь, и в глаза мне с невольной тоскою все глядишь и чего-то все ждешь?» Марья Петровна суетливо подходила ко многим из нас и говорила: «Вы увидите, что этот вечер не пройдет даром, голубчик Уфет. Он что-нибудь да напишет в эту ночь». Пение продолжалось. Больше всего понравился роман с Глинки «Я помню чудное мгновенье» и к ней тоже Глинки на темп мазурки. Обыкновенно этот роман аккомпанировал мне Лев Николаевич, и замечательно хорошо. Он говорил: «В этом романсе и грация, и страсть. Глинка написал его бывший на веселе. Ты хорошо поешь его». Я была очень горда этим отзывом. Он так редко хвалил меня, а все больше читал нравоучения. Было 2 часа ночи, когда мы разошлись.